«Да», — ответил, немного не понимая, с чего такой переход тем. «Из чего они?» — допытывающе спросил Игнатус. Астралисты Перо Феникса, а другая Анчар и Волос Фестрала, все еще пребывая в неведении, отвечал я. Проверь палочку из астралиста прямо сейчас, скажем, наколдуй обычный люмос», — попросил портрет. Я в недоумении вынул палочку. Нет, я помнил, что эта палочка с самого начала меня почти не слушалась, но чего именно хотел добиться Игнатус? Я покорно сделал взмах палочкой и произнес «люмос». На конце палочки загорелся несмелый огонек с горошину и почти сразу потух. Я недоверчиво уставился на это событие, после чего еще раз повторил манипуляции, но собственно никакой разницы не увидел и перевел взгляд на Певерелла, надеясь, что он объяснит. «Теперь палочкой из анчара», — посоветовал тот. Я покорно выполнил требуемое и в этот раз огонек палочки вспыхнул так, что от неожиданности по глазам резануло. Проморгавшись, я произнес «Нокс» и свет потух. Игнатус покивал своим мыслям. Другие портреты не вмешивались в наш разговор, лишь вежливо слушая и наблюдая. Скорее всего, заклинания огня будут не очень хорошо получаться с любой палочки, так что не особо на них рассчитывай. Дело в том, что тебя и до этого палочка из астралиста не особо признавала, а вот анчар тебе неплохо подошел. Скорее всего, потому, что ты перешел грани своего мира, а такие перемещения не происходят в обход мира мертвых, а тот всегда оставляет след на душах. Анчар, как известно, помимо того, что просто ядовитое дерево, считается деревом смерти, а волос Фестрала говорит сам за себя. Палочка из астралиста же символизирует вечно зеленую душу, то есть незапачканную помыслами темными. Феникс, вообще символ света огня, первозданности и стабильности, как и Василиск, символ бессмертия и величия, то, к чему стремятся темные искусства в принципе. Фестрал, наверное, единственное животное, имеющее настолько близкое отношение к смерти, хотя их магию так понять и не смогли, я имею в виду то, почему их видят только осознавшие смерть. К чему я все это веду? Теперь, когда дар некромантии сместил в тебе баланс в сторону темных искусств, палочка из анчара окончательно признала тебя, а астралист полностью отказался, а значит стал совершенно бесполезным, можешь больше не пытаться ей воспользоваться. Подозреваю, что теперь тебе будет проще учиться в высших темных чарах, но только с момента, когда твоя магия стабилизируется. До того момента желательно избегать любых магических столкновений с кем-либо. Кажется, я немного загрузился. Все равно, что принцип неопределенности Гейзенберга, как следствие принципа корпускулярно-волнового дуализма рассказали, вроде понятно, но надо все по полочкам разложить, чтобы понять и не забыть ничего важного. Я просидел в раздумьях минут 10 прежде, чем, наконец, принял информацию. Кажется, Игнатус меня прекрасно понял, так как даже не пытался окликнуть. «Сколько мне потребуется времени, чтобы магия стабилизировалась?» — с интересом спросил я. «Здесь все во многом будет зависеть от тебя самого», — покачал головой соседний портрет с Певереллом. Первый раз за сегодня Хардвин подал голос, желательно отработать все заклинания, которые ты уже знал, почти что заново научиться колдовать, только тебе будет проще, так как ты уже знаешь, как двигать кистью, как произносится заклинание и конечный результат выполняемого тобой заклинания. Единственное, что тебе понадобится, это научиться заново направлять свою магию. Стоп, я тут вспомнил, я же надеялся стать анимагом. Несколько тоскливо произнес я, предчувствуя проблемы. Боюсь, что ты откатился в этом деле так же, как и в остальной магии. Погружение в свою магию подразумевает единение с ней, а у тебя сейчас совсем иная магия. И, возможно, твой зверь мог стать другим. Основные признаки останутся прежними, ну там, если твой зверь, это водоплавающее, то таким оно и останется, или если оно было травоядным, то таковым, скорее всего, и будет изменившийся зверь, только теперь направленность будет немного темной, в соотношении с новой магией. Грустно вздохнув, я отправился собирать вещи, завтра все-таки в Хогвартс ехать. Мордрит, год и так будет не из простых, а тут еще и эта проблема. Оставалось надеяться, что об этом никто не узнает. Примечание к части. Глава чуть короче предыдущих, но это чтобы я успел написать еще одну до того, как мне придется отлучиться на небольшой срок. Боюсь, поданная здесь информация несколько скомкана, так что особо не бейте. Об интересных артефактах и проблемах с магией. Глава 78. Собрав последние вещи в любимый рюкзак, который уже становился слегка заношенным, я вспомнил, что хотел еще заскочить в Гринготтс. Сириус до этого момента провел большую часть в галерее, что-то обсуждая с Джеймсом. Вечерний банк встретил меня пустотой. Сириус молча шел рядом, по-прежнему ничего не говоря и не спрашивая. Сегодня был на удивление теплый вечер. Солнце еще светило в небе, когда мы заходили в банк, а в лицо время от времени дул легкий теплый ветерок уходящего лета. Лорд Поттер Пиверелл, лорд Блэк, Вреприт был рад меня видеть абсолютно. «Вечер добрый, Вреприт», — поздоровался я. «Здравствуйте», — спокойно ответил Блэк. «Полагаю, лорд Поттер, вы сюда по поводу своего, несомненно, большого улова по результатам недавнего матча прибыли», — весело усмехнулся гоблин. «Да, но было бы также интересно узнать, что там с основными вложениями, о которых мы с вами говорили в прошлый раз. Я читал ваши отчеты, но ваше личное мнение, все же, было бы действительно интересно послушать. Конечно, конечно, сейчас я вам обрисую наше положение. Для начала начну с состояния вашего сейфа. На данный момент в нем находится почти 500 000 галеонов, точные цифры вы и сами видели в отчетах, что в сумме с уже вложенными средствами представляет 1 100 000 галеонов. Наконец-то, с момента ремонта вашего дома мы вышли в плюс. Правда, я был немного удивлен столь большой ставкой на столь маловероятное событие, но, видимо, вы знали, что делаете. Постойте, вы знали, какую я делал ставку? Удивленно спросил я. Все бумаги о совершаемых операциях передаются поверенным клиентов. Это правило помогает сохранить тайны клиентов банка от других клиентов, как глупому ребенку, объяснил мне гоблин. Ясно, продолжайте, пожалуйста. Не стал ничего делать с той суммой, что поступило на ваш счет в качестве выигрыша, полагая, что у вас могут быть какие-то свои планы на эти деньги. Всю предыдущую сумму мы пустили в оборот в 3 предприятия из тех, что вы показали мне. Для нас они сейчас выгодны наиболее быстрой отдачей. С компанией АЭ небольшие проблемы в данный момент. У нас уже имеется свой человек в совете директоров, но нам не хватило финансов, чтобы скупить достаточно акций. Влияние еще не так высоко, чтобы убедить их в нужности того человека, о котором вы говорили. Полагаю, что вы предлагаете использовать поступившие на мой счет деньги для увеличения влияния. Именно так. Если мы сейчас купим большую часть акций, то будем иметь более весомые голоса. Я уже все просчитал. В случае дополнительного финансирования мы сможем сделать его не просто советником председателя, но самим председателем. Хорошо, давайте сделаем это. Только оставьте ему полную свободу действий, я почти уверен в надежности его идей. Ту сумму, что была до поступления денег с выигрыша, оставьте, как и прежде, нетронутыми. Отлично, тогда сегодня же займусь этим делом, гоблин, кажется, радостно оскалился. Как только дивиденды с этих вложений вернут нам половину вложенного, запросите у тех же гоблинов, что и ремонтировали Поттер Мэннер, принять заказ о ремонте Пиверелл Касла. Замок здорово пострадал, нужно будет провести оценку разрушений. Боюсь, денег потребуется прилично, будем делать постепенные выплаты. За такой заказ любая команда строителей готова будет пожертвовать частью тела, воскликнул Вреприт, так что не беспокойтесь. Тогда у меня больше нет тем для обсуждения. Удачи в наших делах, кивнул и отправился на выход. Сириус доставил меня на перрон вокзала Кингс Кросс и отбыл в Хогвартс своими путями. По идее он должен был там быть уже как дня 3, но Дамблдор дал ему добро на отгул, правда, как Сириус аргументировал свою просьбу, не знаю. В поезде я, наконец, смог пересечься с близнецами. Братья-кролики были как всегда веселы и задорны. Мы укрылись в отдельном купе, где смогли обсудить рабочие моменты нашей договоренности. Они показали мне образец будущего каталога их магазина. Он оказался довольно-таки ярким и красочным, чтобы привлечь внимание. Где-то в середине каталога расположился раздел с защитными изделиями и средствами, помогающими скрыться от преследователей. Они уже вышли на поставщика перуанского порошка мгновенной тьмы. Больше всего мне понравился разработанный ими набор артефактов в виде камушков, на которых расположились стройные ряды рунаскриптов. Судя по описанию, эти камни следовало разложить по укромным местам своего дома и, когда кто-то, настроенный крайне недоброжелательно для хозяина дома или его обитателей, попытается проникнуть в дом, то те загораются ярким красным светом и издают мерзкую ультразвуковую волну, чтобы хозяин был в курсе происходящего. Они уже снабдили такими камушками свой дом, по их словам. Одна проблема только еще в этих камнях. Они не знают, как отключить звук после того, как появился недоброжелатель. Раньше, чем он уйдет, звук не исчезает. На мое предложение попытаться сделать управляющий элемент в виде такого же камня или еще чего. Один из близнецов громко хлопнул себя по лбу и застонал. Второй лишь что-то стал поспешно писать в своем блокноте, видимо, надеясь на коленке рассчитать требуемые руны. Если эти ребята способны на такое, то, боюсь, придется признать их гениями. Уходя, я посоветовал установить им на все заказы чары идентификации. Никаких анонимных продаж. Не хватало, чтобы еще действующие пожиратели стали покупать защитные комплекты почти у меня же. Интересно, какие у этих двоих личные дары. Оставив в своих заботах компаньонов, я отправился в купе к Драко, к которому прибилась Паркинсон. Бедный Малфой уже не знал, куда ему деваться, так что, как только я вошел в купе, он подхватил меня под локоть и поволок куда-то по вагону, предварительно бросив Панси, что он в уборную. Вскоре мы нашли свободное купе, где смогли спокойно расположиться. «Драко, что ты такой нервный-то?» – ехидно спросил я. «Это Паркинсон с чего ты решила? Чего ты лыбишься? Тебе весело, а мне как быть? Скажи ей, как есть», – пожал плечами я. «Нельзя, мне отец тогда голову оторвет. Он, видимо, надеется, что я проникнусь его идеями владеть делом Паркинсонов». «Да, а что у них за дело?» «Кажется, у них есть семейный артефакт, свиток торгового соглашения, с помощью которого можно делать специальные зачарованные пергаменты, что-то вроде пергамента со списком услуг и их стоимости, предоставляемых на черном рынке. С помощью такого пергамента можно вносить собственные предложения на этот рынок. Никаких имен, только услуги и цена. И все подтверждается клятвой, заверяемой самим артефактом. Такой пергамент работает около 10 лет и стоит баснословных денег, поэтому простые скупщики краденого или торговцы всякой дрянью из лютного в подобном списке услуг никогда не фигурируют. Может, разве что Берг такой имеет. В списке услуг можно найти все, от редких ингредиентов лучшего качества до заказов на убийство. А теперь представь, что помимо того, что каждый такой пергамент стоит кучу золота, так еще из каждой заключенной сделки небольшой процент отходит владельцу артефакта. Малфой эмоционально тряс руками. Что, артефакт только в единственном экземпляре на весь мир такой? Да нет, наверное, но в Британии точно один. Вроде, есть такой еще у кого-то из Южной Америки и в Индии. При этом все создаваемые пергаменты между собой связаны, даже от разных артефактов. Да, тогда я понимаю твоего отца. Это ж золотая жила. Черный рынок всегда был довольно богатым. Да Мерлин с ней, с жилой этой золотой. Обо мне-то кто-нибудь подумал. Я, может, Паркинсон на дух не переношу. Ну, тогда найди достойную ей замену, которая тебе будет по духу, просто ответил я, желательно, как можно раньше, а то глядишь и к концу года или даже к Рождеству будет тебе Панси уже невестой. Драко вздрогнул на последних моих словах, но видно было, что задумался над проблемой всерьез. Кажется, в этом году будет открыта охота на чистокровных девушек из богатых семей. Кстати, я тут вспомнил. Ты и, правда, применял темные заклятия во время, ну, там, на стадионе. Что-то быстро Малфой вернулся из своих грез. Хаем, а это важно? Сконфуженно спросил я. Да нет, просто об этом писали в газете несколько дней назад. Ты разве не видел? Нет, я был в отъезде, уклончиво ответил я. Кажется, Малфой не поверил, но ничего не сказал. Ну и шороху вы навели с Блэком. Скитер, правда, постаралась на славу. Расписала тебя, как очередного темного лорда, пробивающего себе путь вверх с помощью темной магии. Последние слова Драко презрительно выплюнул, видимо, процитировав самую скандальную журналистку Британии. Блэка обрисовала, как первого, кто примкнул к твоей стороне. Возможно, немножко и применял. Не так, чтобы что-то серьезное. Ха. Скитер писала, что Авроры лично видели, как ты использовал темное поглощение. Это ж раздел высшей магии темных искусств. Кажется, Драко радовался, словно Рождество наступило раньше срока, и в качестве подарка он получил нормальную невесту в его понимании. Я лишь скривился на его слова, до последнего надеялся, что точной информации никто не узнает, и можно будет говорить, что что-то попутало Скитерета. Взяться за нее серьезно, что ли? Видимо, когда Скитер писала про всего такого темного меня, она как-то ненароком забыла упомянуть, что при всем при этом, министерство выдвинуло мне и крестному личные благодарности. Теперь вот весь большой зал Хогвартса бросал на меня косые взгляды украдкой. Надо было сесть спиной к толпе, хотя тогда я бы чувствовал себя еще неуютней. Даже Дамблдор нет-нет, но бросал на меня взгляды. Снейп так вообще буквально застрял на мне, когда оглядывал стол змеек. Ах, так он пытался прочесть мои мысли, ну пусть насладится своей физиономией в моих мыслях и тем, как я макаю его в котел с зельем. Странно, учитывая даже то дружеское согласие на втором курсе, лучше относиться друг к другу мы не стали. Ну и Моргана с ним. Куда интереснее реакция зала на объявление о турнире трех волшебников, а я вот еще не решил, как действовать мне. Разоблачать ли Крауча сразу, если он, конечно, здесь, или же сначала дать ему отправить меня на турнир, а потом перед третьим этапом сдать его. А что, так я смогу и с Волди встретиться и с Краучем разобраться. Хотя, если на том конце портала меня будет ждать Белла, то что-то мне уже никуда не хочется. Ладно, подождем, рассмотрим ситуацию получше, и тогда решу. В целом, год начался неплохо, не считая того, что мне приходилось впахивать вдвое больше обычного, чтобы приспособиться к новой магии со старыми заклинаниями и успевать учить все новые. Идея овладеть в совершенстве бесполочковой магией пала смертью храбрых на алтаре Певереллов. По крайней мере, в ближайшие года 2-3 мне придется возвращаться на прежний уровень. Я уже 5 раз проклял всю затею с принятием рода, но кто знает, может именно относительная склонность к темным искусствам поможет мне избавиться от Омми. Сейчас иногда попытка трансфигурировать обыкновенную вазу в птицу оборачивается превращением безобидного предмета интерьера в опасный объект мебели с зубами в четверть фута. Испытывать какие-либо чары на человеке я не стал, побоявшись, что обычные веселящие чары сделают безумцем подопытного или что-то в этом роде. Единственное, что осталось почти неизменным, так это большинство заклятий и проклятий из разряда защиты от темных искусств и, собственно, самих темных искусств. Правда, обычное разоружающее выходит столь мощным, что оппонентам стены можно проламывать. По крайней мере, парту, на которой я испытывал заклинание, разнесло об стену в щепки. Кажется, надо научиться дозировать магию. За очередным приемом пищи в трапезной Хогвартса произошел небольшой казус. Яздрака, как обычно, разместился на своем привычном месте, ближе к краю стола. Вот только наш мирный ужин в этот раз разнообразился присутствием парочки, которую я всеми силами старался не замечать. Дафна и Тя. Эти двое неудачно для себя выбрали места напротив нас и мило беседовали о своих делах. Вот только, видимо, мое самолюбие было задето в том году сильнее, чем я думал, или же я просто стал жутко раздражающимся по любому поводу, а вид холеной морды Ната был таким, что хотелось непременно ее разбить обо что-нибудь твердое. Важно лишь то, что на секунду меня переклинило и заполнило отменным уровнем злобы, а в следующий миг я уже вопил, как резанный, только с каким-то странным хрипом и кровью. Бокал, из которого он только что хлебнул, упал на стол, выплескивая содержимое на столешницу. Жидкость, что попала на дерево, явно не была ни одним из возможных напитков школы. Дерево под жидкостью почернело и зашипело. Близ сидящие студенты резко отпрянули от места, где находился Тя, словно боялись, что он набросится на них. С ней показался рядом в мгновение ока, словно трансгрессировал. Он мгновенно погрузил Тя в сон, накладывая следом обезболивающие чары, и отправил того в больничное крыло под присмотром старосты. Сам же он стал исследовать жидкость на столе. Вскоре присоединился Дамблдор. «Директор, полагаю, что это обычная концентрированная кислота Льюиса», подвел итог зельевар, перестав исследовать столешницу. «Да, думаю, вы правы, Северус», пробормотал директор, «полагаю, трансфигурация полная». Весь зал в полном молчании наблюдал за происходящим. Большинство ждали, когда же кому-либо из студентов предъявит обвинение. Снейп внимательно оглядел стол, приглядываясь к каждому отдельному слизеринцу, но ничего не сказал. К сожалению, определить виновного нет возможности, выполнено без палочки, прокомментировал Снейп, бы даже сказал, случайным всплеском магии, слишком сильна остаточная чистая магия. Не могу не согласиться с вами, Северус, взгляды обоих профессоров на какой-то миг задержались на мне, но потом и директор, и декан отправились в больничное крыло. Примечание к части. Вот, еще главу накидал по-быстрому. Если повезет, то еще одну успею, тороплюсь, боюсь, что не успею дописать работу до того, как исчезнет доступ к печатному станку. Гости заграничные. Глава 79. Как только профессора покинули зал, столы заполнились волнительными разговорами, где каждый пытался выразить собственное мнение по поводу произошедшего. Кто-то, такие, как Рональд Уизли, громко вещали, что так и надо подлым змеям, а другие, подобно близнецам, подозрительно оглядывали стол зелено-сребряных. Никто не обратил внимания на Гринграсс-старшую, которая все это время сидела в ступоре и лишь сейчас начала приходить в себя. Стремглав она унеслась через двери зала, что аж ее мантия развивалась позади пошикарней, чем у Снейпа. Когда зал пришел в движение, драко подхватил меня под локоть и поволок к первому попавшемуся классу, куда втолкнул меня и зашел следом сам, наложив необходимые для конфиденциальности чары. «Гарри, я, конечно, понимаю, что тебя бесит. Собственно, он не только тебя раздражает, но нельзя же вот так пытаться прикончить его на глазах у всей школы. В конце концов, это даже не по-слизерински. Да и к тому же, какой смысл?» Малфой разорялся все больше, даже не глядя в мою сторону. Было видно, что он действительно беспокоился. Если бы они определили, кому принадлежит заклинание, то тебя могли и исключить. «Успокойся, драко, это было не специально. Я...» У меня словно что-то щелкнуло в голове и в следующий миг вот. «Даже если так, то почему тебя? Ведь ему ты уже отомстил в прошлом году. Почему не Дафна? Это она тебя использовала, а не Нот, Малфой, когда не сдерживался, был очень эмоционален. Откуда ты знаешь, что она использовала меня?» Хмуро спросил я. «Догадался», последовал лаконичный ответ, «так все же, не знаю. Может, это как-то связано с тем, что обычно именно Нот бесил меня, а не Дафна. Она никогда открыто не конфликтовала со мной». Пожав плечами, я отвернулся к окну, да и я вроде как смирился с тем, что она развела меня, как последнего пуффендуйца. Сам виноват, а тебя все время был моим видимым соперником. Да и представляешь, что было бы, если бы та едкая дрянь попала бы на Дафну. Брррр, даже думать не хочу. Лорд Гринграсс бы с тебя шкуру спустил, если бы узнал, кто сделал это. Ладно, закрыли тему. Малфой стал снимать заклинание с двери. Драко, надеюсь, твой отец выберет правильную сторону в предстоящем противостоянии. Очень не хотелось бы, чтобы мы были врагами, не поворачиваясь лицом к другу, сказал я. Давно я думал над этой ситуацией и пришел к выводу, что Малфой-старший хоть и скользкий гад, но, все же, человек не столь плохой. К тому же, он на семье печется, две трети которой мои родственники. «Не знаю, как поступит мой отец», — тихо проговорил блондин прежде, чем выйти. Школа наполнилась разговорами о предстоящем турнире. Кто-то активно обсуждал возможные испытания, которые выпадут на долю чемпионов, кто-то высказывался по поводу, каким бы образом он смог обмануть этого беспристрастного судью, чтобы принять участие, не достигнув требуемого возраста, третьи же гадали, кто будет чемпионом Хогвартса, перебирая возможные кандидатуры. Уизли принимали ставки на все, что можно уже сейчас. Я поставил на Дигори 10 галеонов, задал пару вопросов по поводу Билла, парни как-то сразу сдулись, говорят, что надежды почти нет. Решил больше не трогать эту тему. Я же думал о другом. Меня откровенно волновал факт того, что при взгляде на карту мародеров, я не увидел имени Барти Крауч в школе. Вот Аластер Грюм был. Причем, у себя, в кабинете. Близко подходить к Грюму с картой не очень хочется, его глаз артефакт видит насквозь все, от такого фиг спрячешься. Нет, предел у его глаза тоже есть, но вопрос, каков он? Вскоре рассказы о занятиях у Грозного глаза стали замещать разговоры о турнире, да и никому уже не интересно стало, новой информации не поступает, а старую уже всю обмусолили. Грюм прослыл великолепным учителем защиты, ко всем относится с подозрительностью. Иной раз, говорят, может раскритиковать в пух и прах твой ответ на вопрос по теме. Когда у нас, наконец, наступил урок с Грюмом, мне уже не терпелось взглянуть, на что это может быть похоже. Как оказалось, это было довольно смело, прийти на его урок. Не знаю, может, просто умолчали все, а может, мне не попадались те, кто рассказывал об этом, но было забавно посмотреть, как нерасторопного Забини настигли чары чесотки, а засмеявшийся шестой Уизли тут же получил заклинанием в лоб, из-за чего у него все волосы выпали. Смеяться хотелось очень, но волосы были дороги всем, особенно девушкам. Я же лишь довольно улыбался, максимум моих сдерживающихся эмоций. Грюм вещал, что любое из этих заклятий могло быть и пострашнее детских шалостей. Провел опросы непростительных, но показывать их ни на ком не стал. К счастью, лишь объяснил, в чем их опасность для того, кто применяет и тех, на ком применяют. Объяснил, как лучше носить палочку, сам он прятал ее в скрытую складку мантии, а вытаскивал так молниеносно, что казалось, будто она материализуется у него в руке. Показал на то, что почти у всех палочки до сих пор находились в сумках, что совершенно неприемлемо. Похвалил меня за чехол, но назвал последний непрактичным в применении, так как бросается в глаза, могут срезать. Напоследок показал мгновенное разоружающее на Малфея, который хотел быть готов к внезапной атаке, но совершенно не ожидал, что старик развернется на месте в мгновение ока и рявкнет так громко, что драка чуть сам не выронил палочку без всяких заклинаний. Дал задание, эссе в 2 фута про стандартные атакующие заклинания и щитовые чары низких уровней и отправил всех на обед. Судя по всему, перед нами был настоящий Грюм. По моим наблюдениям, он хоть и проверял еду на посторонние примеси, но каждый час все же не пил ничего из фляги, только если это не модифицированное зелье. Тогда встает вопрос, где, мать твоя, Моргана, тогда Крауч-младший? А будет ли он? А что, если я ищу черную кошку там, где ее нет? Время до прибытия особых гостей пронеслось стремительнее, чем ракета покидает твердь земную. Я буквально не вылезал из выручай комнаты. Оттачивал все свои старые навыки. К счастью, магия действительно не сильно упорствовала. Стоило отработать заклинание раз 10 и все приходило в норму. Другое дело, что объем работы выпал немалый. Заниматься, собственно, родовым даром Певереллов было откровенно некогда. В процессе повторения всех проклятий подтвердились слова Игнатуса, заклятия огня давались из рук вон плохо. Контроль над ними был крайне слабый. Пару раз я чуть не сжег мантию, но в основном они просто были слабы настолько, что даже камин не разжечь. Лишь в заклятии более сложного уровня огненный голем получался хорошо, хотя раньше я даже близко не мог исполнить это заклятие, но это все, наверное, потому, что эти чары уже сопряжены с областью темных искусств, которые теперь выходили легче Люмоса. Правда, сил черпал этот голем немерено, так что вряд ли он найдет практическое применение. Учителя украшали замок в свободное от учебы время, Филч неистовствовал из-за любой замеченной грязи так, будто ты драконий навоз в его любимом сюртуке носишь. У меня даже в привычку вошло автоматически очищать ботинки после того, как возвращаюсь с ухода за магическими существами или травологии. Всех провинившихся злой завхоз пристраивал к уборке замка к прибытию гостей, так что к концу октября весь Хогвартс, по крайней мере, его видимая часть блестела, как начищенный галеон у гоблинов. 30 октября всю школу согнали на полянку перед замком, дабы приветствовать гостей. Я благодарил Мерлина, что догадался одеться потеплее, а не обновлять регулярно согревающие чары, которые помогали не дольше 10-15 минут, и все из-за погоды. Моросил легкий дождик при температуре около 4-5 градусов. Даже если многие смогли защититься от самого дождя, то от стылого наполненного влагой воздуха никто не мог укрыться. Проходя мимо стройных рядов когтевранцев, я видел, как тихонько подрагивала Полумна. Кажется, она была одета еще легче, чем все остальные. Вызвав по-тихому местного эльфа Динки, которого я однажды застал в гостиной, и попросил достать пару теплых пледиков, на которые я тут же наложил импервиус, чтобы не промокли. Один я передал Лавгуд, на что она мне благодарно улыбнулась, а вторым накрыл стоящую впереди меня Асторию, зубы которой стучали так громко, что слышно было, наверное, даже учителям. Дамблдор смерил меня довольным взглядом, в то время, как Снейп продолжил пристально сверлить взглядом мой затылок, когда я отвернулся. И чего за мной вечно такой пригляд? Словно я в любой момент должен обезуметь и начать танцевать польку на публику. Прилетевшая карета шарматонцев напоминала скорее подобие башни, оторванной с прекрасного дворца, столь велика в объеме и высока она была. Там наверняка не один этаж располагается. Кони, что тащили карету, были размером со слоненка. С такими точно только полувеликану под силу справиться. Вышагивающая мадам Максим могла дать фору любым магловским фотомоделям с ее-то внешними данными. Даже не верится, что столь прекрасная особа может быть полувеликаншей. По сравнению с нашим Хагридом она почти богиня. Делегация студентов из Франции выглядела куца на фоне своей директрисы, к тому же они сильно ежились из-за промозглой погоды, пытаясь укрыться в своих голубых шелковых мантиях, что явно не сильно помогало. Директора раскланялись друг другу, и Дамблдор отправил профессора Стебль для сопровождения гостей в теплое помещение школы, дабы студенты успели отогреться. Мы же продолжили выжидать прибытия Дурмстранга. Простояв еще минут пять, даже Малфой стал стучать зубами, словно играл на кастаньетах, но вызывать домовика не стал, пытаясь до последнего сохранить аристократичный вид, хотя выходило уже откровенно жалко. Наконец, вода в озере вспучилась, и на поверхность осеннего озера стал всплывать натуральный летучий голландец. Кажется, теперь я знаю, кто виной всем тем магловским рассказам, которые видели корабль-призрак. Весь остров был покрыт илом, словно корабль пролежал на дне последние пару сотен лет. На нос уже его виднелся крайне злобного вида тритон с трезубцем, вырезанный из дерева. На его голове висели какие-то водоросли. Весь вид судна внушал ужас. По крайней мере, всплыви такой у тебя перед носом посреди моря, то точно будешь заикаться всю жизнь. Естественно, что на палубе никого не было, оттого и поговаривали, что корабль с мертвецами, ведь вся команда на нижних уровнях была. Когда мостик был прокинут до берега, студентов Дурмстранга повел вперед харизматичный молодой мужчина, подпрыгивающий походкой. Поравнявшись с Дамблдором, Каркаров сделал видимость теплого приветствия, после чего мы все дружно устремились внутрь, где все надеялись, наконец, согреться. За столом Слизерина расположились болгары, в то время как французы расселись за столом спокойных когтевранцев. Когда же я приземлился на скамью рядом с Малфоем, то заметил, что тот о чем-то увлеченно рассказывает кому-то из болгар свои истории. Быстро же паренек отогрелся, однако, толкнув блондина локтем, я попросил его не доставать гостей, они устали и хотят покоя, а по-простому просил заткнуться. Драконосупился и до конца ужина не проронил ни слова. Обиделся, вероятно. Болгарин благодарно взглянул на меня, в котором я мгновенно распознал Крама. Стараясь сделать наиболее независимый вид, я лишь кивнул ему. Шарматонцы что-то щебетали на французском, время от времени перекидываясь фразами с когтевранцами. Почему-то до этого я не рассмотрел среди них единственную, кто была квартироном по вейловской крови, хотя до этого у меня и подогревалось любопытство. Сейчас же я внимательно оглядел стол умников, выискивая среди них ту самую. Наконец, разглядев между двумя другими заграничными студентами блондинистую ведьму, я решил, что это и есть Флёр де Лакур. С первого взгляда она действительно могла очаровать, словно по волшебству, но если начнешь приглядываться к внешности достаточно долго, то можно было понять, что не столь она и идеальна. Ее словно окружал ореол иллюзорных чар, но насколько я успел узнать, то это обычная магия Вейл. Нос ее действительно смотрелся прекрасно, ровный, слегка вздернутый кверху, без каких-либо изъянов. Лицо имело форму правильного овала, а заостренный подбородок выгодно подчеркивал аристократичный вид. В остальном же можно было найти изъяны. Ее глаза были посажены чуть дальше, чем нужно, хоть и казалось, будто они отражение самого неба, скулы же были выражены чуть сильнее, чем того требовали пропорции, маленькие ушки слегка топорщились, если не были прикрыты волной прекрасных белокурых волос, и картину завершала маленькая родинка прямо над линией красной каймы верхней губы, как бы говоря, что она тоже обычная смертная, а не богиня из пены морской, и у нее тоже есть свои недостатки. Но если на все эти мелочи не обращать внимания, то да, можно было сделать заключение, что она вполне миловидная, симпатичная молодая ведьма. С такой не грех, эх, накиньте мне хотя бы пару лет. Примечание к части. Уф, кажется, мой разум утомился. Скучная глава, по-моему. Нужно побольше трэша и крови, где бы их только взять. И вообще, давайте отзывы в студию. Приветствую здоровую критику к каждой отдельной новой главе, а то без обратной связи не будет и более-менее приемлемого сюжета. Да и я не всегда помню о чем-то, что обещал впихнуть в историю, убегая от судьбы. Глава 80. В какой-то момент соседка блондинки толкнула ту локтем, на что Делакур яростно взглянула на сидящую рядом девушку, надеясь, что она извинится за пролитый сок на ее мантию, но та не обратила на это внимания, а лишь кивнула в мою сторону. Я поздно заметил этот жест, так что решил сделать вид, что все так и должно быть, а то если бы я отвернулся в этот момент, то выглядел бы, как подглядывающий подросток, а таковым быть очень не хотелось. Я продолжил осматривать француженку деловым изучающим взглядом, нисколько не похожим на те, которыми смотрели на нее многие парни в зале, а если присмотреться, то и пару старшекурсниц можно было увидеть. Делакур сначала смутилась под моим взглядом, после чего гордо вздернула подбородок и сделала вид, будто не замечает меня, и я, наконец, мог спокойно продолжить трапезу, выйдя без потерь для своей репутации в глазах французов. Вскоре Дамблдор поднялся, дабы произнести речь. Я вдруг заметил, что сегодня за столом еще восседает Бэгмин, видимо, Крауч. Стало даже интересно. Итак, наступил тот самый торжественный миг, которого мы все с вами ждали почти два месяца, а организаторы и того дольше. Но прежде, чем внесут ларец, я хотел бы представить вам главных организаторов этого состязания. Мистер Бартимиус Крауч, глава Департамента магического международного сотрудничества, зал наполнился негромкими аплодисментами, Люда Бэгмина, главу Департамента магических игр и спорта. Было видно, что Бэгмин пользуется гораздо большей популярностью у волшебников, чем хмурый Крауч. Мистер Крауч и мистер Бэгмин войдут в судейскую комиссию турнира, как главные организаторы. А сейчас, Аргус, вносите, пожалуйста. Филч торжественно прошествовал от дверей зала до стола преподавателей, где установил деревянный ларец, украшенный различными драгоценностями, на треногий табурет. Дамблдор выбрался из-за стола и подошел к ларцу. Многие студенты даже привстали, чтобы лучше разглядеть, что будет делать директор. Инструкции к турниру уже проверены нашими организаторами. Туров всего три. Для каждого из тура уже все готово. Все задания основываются лишь на школьной программе, так что невыполнимых трудностей не будет. Тем, кого выберет наш беспристрастный судья, Великий Светлый ткнул пальцем в ларец, обратного пути не будет. Чемпионам нужно будет показать смекалку, отвагу и все свои знания, так что подумайте несколько раз, прежде чем принять решение об участии. Итак, наш судья, который выберет чемпионов, на этих словах директор коснулся палочкой ларца, кубок огня. Наверное, каждый студент пытался увидеть, что же такого в том ларце было. Когда на поверхности крышки материализовался деревянный кубок, то зал быстро заполнился разговорами, но все были прерваны громким голосом Дамблдора. Чтобы подать свою кандидатуру, вам требуется разборчиво написать свое имя и название школы на пергаменте, после чего бросить пергамент в кубок. Напоминаю, что участвовать могут лишь те, кому исполнилось 17, я лично прослежу за этим, Дамблдор обвел взглядом зал, тем, кому исполнилось нужное количество лет, будет предоставлено 24 часа на раздумья об участии, но помните, что я сказал, если кубок выберет вас, то обратного пути не будет, так что дважды подумайте о своем решении. Завтра за ужином кубок выбросит с языками пламени имена чемпионов. На этом у меня все. Гостей прошу пройти за нашими преподавателями, они покажут вам ваши спальни. Всем доброй ночи. Я удивился последнему заявлению. Все же директор решил поселить гостей в замке, что было странно. Вечно я рассчитываю на канон. Когда-нибудь эта глупость меня погубит. Я нашел в общей толпе Сириуса, чтобы попросить его передать директору мою просьбу. Защитить кубок от сильных чар дезориентации. Я решил, что мое участие в этом всем ни к чему, но то, что я не нашел на карте Крауча в школе, еще ни о чем не говорит. Не сидеть же под мантией невидимкой у кубка, чтобы охранять его всю ночь в самом-то деле. Сириус покумекал сам себе там чего-то и отправился к Дамблдору, решив, вероятно, что лишняя защита не повредит. Правда, он бросил на меня многозначительный взгляд, как бы говоря, что потом я ему обязательно все расскажу. Не верил бродяга, что я вот так надумал себе, что защита артефакта моя проблема, а значит, стоит узнать у меня подробней, с чего такая опека.